Глава 12. «Слушай, Райк, а ты сейчас ничего не ощущаешь?» — выкрикнул Сайл, неторопливо бредущий между телами легионеров. «Но такого даже не знаю, как сказать». «Да вроде нет, вообще ничего. Только мираж тут непонятный промелькнул перед глазами. Видимо, сработал чей-то амулет, но как-то неправильно, что ли». «Я не об этом. У меня какое-то странное чувство, словно сама бездна тихо шепчет мне, что я сейчас занимаюсь противным ей делом. Аж мурашки по коже». «Пил, небось, вчера?» — усмехнулся Райк, направившись к брату. «Или марху курил?» «Идиот ты, братишка!» — осуждающе покачал головой Сайл. «Знаешь ведь, что с бездной шутки плохи!» «Погоди!» — замер Райк. «Ты серьезно, да?» «Еще как! Помнишь, отец рассказывал нам о предательстве лорда Ралсона из рода Элхерм? А ему об этом рассказывал его отец, а его отцу — его отец. Старый был демон, дряхлый, как трухлявый пень, но умный, зараза. В том году только рога отбросил, когда уж совсем ослеп и оглох. Ситаки сказала, сердце отказало. Так вот, он многое знал, о чем даже нынешние жрецы не ведают». «И что?» — недоумевающе уставился демон на брата. «Старый хрыч говорил, что бездна предателя в итоге и покарала. Древняя не стала, когда еще жива была, а вот бездна не сдержалась. Поняла, что народ наш вымирает, и отправила по его душу безликого странника». «Рррр!» Райк поежился, покрутился вокруг себя и смачно сплюнул за спину. «Не поминай его почем зря, Сайл, а то накличешь беду». «А-а-а!» — отмахнулся тот. «Странника никто из наших лет уже так под тысячу не видел. И, надеюсь, еще столько же не увидим. Но что бездна-то?» «Чую я рогами, не хочет она, чтобы мы их трогали», — кивнул Сайл на легионеров. «И мешать им нельзя. Убраться бы нам лучше отсюда, куда подальше, по добру, по здорову. А как эти очухаются, так пусть идут дальше, куда шли». «Ага», — кивнул Райк. «Кто же против-то? Вот видишь, я сразу говорил, что-то не так с этими демонами. Да и не демоны они вовсе. Сам посмотри, какие здоровые». «Эрдегары это, если ты еще не понял. Ханор, думаю, уже тоже догадался». Пока демоны болтали, вот и не пришлось их отвлекать, они сами отвлеклись, уйдя куда подальше от тела Маргвана, я вновь активировал невидимость и подкрался к лежащему под двумя легионерами, скорее всего, телохранителями, генералу. Ошибся этот их Ханор. Все офицеры, в том числе командир войска, находились на передовой, а уж никак не в центре лагеря, за спиной своих воинов. «Дилария», — позвал я фамильяра, — «твой выход». «Мне нужно пару минут. Далеко от него не отходи». «Понял». Я присел рядом, внимательно наблюдая за парочкой демонов. Те бурно обсуждали, делать ли им вид, что они упорно исполняют приказ, или пойти найти Ханора и все ему честно объяснить. И пока они спорили, Дилария полностью сняла с Маргвана навеянный неизвестным артефактом эффект глубокого сна. Император пошевелился, открыл глаза и, безошибочно повернув в мою сторону голову, уставился удивленным взглядом. Да, ему моя невидимость и маскировка совершенно не помешала. Приложив палец к губам, я предупреждающе покачал головой и жестом указал на две фигурки низкорослых демонов. Низкорослых по сравнению с легионерами, естественно. Тролли они превосходили минимум на две головы, а уж про себя вообще молчу. «Кто такие?» — прошептал Маргван. «Дилария тебе быстрее объяснит». Генерал кивнул, и его взгляд расфокусировался. «Сиди здесь». Приказным тоном потребовал император, закончив разговор с фамильяром. Затем, осторожно убрав с себя тела спящих воинов, он торопливо поднялся на ноги, не забыв сразу же подхватить с земли оружие, массивную секиру на длинной рукояти. И, провернув ту вокруг кисти, так что аж загудел ветер, рассекаемый лезвием, быстрым шагом направился к демонам. «Да, конечно», — процедил я, рванув следом. «Один раз я уже посидел в паланкине, потом бегай тут за вами, пробуждая от всякой дряни». «Тогда хотя бы не суйся под руки, если будет бой», — предупредил меня Маргван, отлично расслышавший мои слова. «Могу зацепить ненароком». «Буду магией помогать», — пообещал я. «Хе», — не сдержал тот улыбки. Безобидной улыбки, но намек я понял. Куда уж мне с великими магами прошлого тягаться? «Айнем Валэль Загидей», — пророкотал император, когда до парочки демонов оставалось не больше 10 шагов. «Курдвай таркен ирпалва стайлун ниамнарти!» Демоны мгновенно развернулись, выставили перед собой мечи, а их тела окутал серебристый защитный кокон. «Чего?» Непонимающе нахмурился Сайл, без особого страха и удивления, глядя на огромного Эрдегара, незнамо как сумевшего очнуться раньше времени. «Говори на общем, чужак! Мы не знаем наречия древних!» Лицо Маргвана исказило презрительная гримаса. «Именем великой Эльзегиды, кто вы такие и почему встали на моем пути?» — повторил он свой вопрос. «Слушай, а кто ты вообще такой, а?» — скривился Райк под неодобрительный взор брата. «Ходят тут всякие, простым демонам мешают спокойно жить». «Я ваш император, низшие твари!» — гневно проревел Маргван, чьи глаза загорелись мрачным пугающим пламенем. «Мы теперь не низший и древний. Наш народ давно уже свободен от гнета императора». Сайл покрепче сжал рукоять меча и шепотом добавил. «Райк, заткнись, не беси его». Вот только его предупреждение слегка запоздало. Не знаю, чьи именно слова больше разъярили Маргвана, но он замахнулся секирой и резко шагнул вперед, явно намереваясь разделаться с демонами. Использовать магию генерал почему-то не стал, хотя это было бы намного проще. Тяжелая секира упала сверху вниз на Сайла, без проблем преодолев магическую защиту пригнувшегося в попытке уйти из-под удара демона и... с громким звоном ударилась о вытянутый в защите меч Ханнора. И это был мой промах. Я совершенно не придал значения странному размытому силуэту, рванувшему из центра лагеря в нашу сторону несколькими секундами ранее. Ржавый клинок однорогого демона не выдержал и разлетелся на осколки, но этого хватило, чтобы Сайл перекатом ушел в сторону под прикрытие брата. «Остановись, чужак!» — выкрикнул Ханнор, сорвав с шеи какой-то кулон и бросив тот под ноги генералу легиона. Император окутало золотистое тягучее, как кисель, сияние, но тот с легкостью преодолел его, резанув пелену секирой. «Командир, берем его в клещи!» — крикнул Райк, заходя сбоку. «Нет!» Торопливо приказал Ханнор, легко уводя удар генерала в сторону, выхваченным из петли топором, чем раздражал того только еще сильнее. Я сразу понял, что командир этих непонятных демонов всеми силами хочет избежать крови. А вот чего я не понял, так это того, почему Маргван так завелся. Ладно, попробуем и правда решить дело миром, пока генерал не устроил тут магическую мясорубку. А то он как глаза светится. Того и глядит чем-нибудь убойным по всей площади жахнет. Магический свет поверх голов Маргвана и Ханнора. Яркий шар завис точно между противниками, и я за пару секунд накачал его маной, не забыв отвернуться. А теперь оковы земли на заметивших меня Райка и Сайла. Демоны провалились по колено в раздавшуюся в сторону почву, проигнорировавшую их странную защиту. Рывок за спину императора. Прыжок, и я повис на секире, всеми силами пытаясь опустить его руки вниз. Хотя со стороны, наверное, это выглядело откровенно глупо. Что ему мой вес? Он его даже не почувствовал. «Маргван, остановись!» Кричу я ослепленному и ревущему от ярости Эрдегару прямо в ухо. И даже Дилария присоединилась ко мне, своими методами пытаясь вразумить императора. Но генерал быстро понял, как от меня избавиться. Размахнувшись секирой, он резко рванул ее обратно к себе, но уже без меня. По закону инерции, болтающийся как сопля груз, устремился вперед. Пальцы соскользнули, и вот я уже лечу прямиком в прищурившегося Ханнора. Но демон резво отскакивает в сторону, пропуская живой снаряд мимо себя, и приземляюсь я точно на поваленные кем-то деревянные колья, с торчащими во все стороны сучьями и кусками грубой коры. Лицом, сдирая кожу до крови, а то и до мяса. А за спиной раздался глухой звук падения и следом тихий болезненный стон Маргвана. «Не понял». Проносится в моей голове запутанная мысль, осознать которую мне мешает дикая боль. Казалось, что мое лицо опустили в раскаленную лаву. «Вот Ира, яд защита нас престола!» Откуда-то издали слышится прерывистый голос Дилария. «Ну, былт капо для евации!» Фамильяр говорила что-то еще, но я не слушал, торопливо ища в инвентаре зелье регенерации, лечение или хоть что-нибудь подобное, и моля богов, чтобы глаза были целы, потому что сейчас, кроме кровавой пелены, я больше ничего не видел. «Ага, вот оно, кажется!» Нащупал я склянку с крестообразной выпуклостью на боку. Это было зелье регенерации, но и так сойдет. Сейчас мне каждая секунда дорога. Зубами раскусил не такое-то и толстое горлышко и вместе с крошевом стекла начал глотать самую настоящую живительную влагу. Затем ощупал лицо, отмечая порванные губы, лохмотья левой щеки, явно уменьшившийся нос, но главное — целые глаза. Их просто залило кровью из рассеченного лба. «Не подходи к нему, пусть приходит в себя сам». Не зная, кого именно касался этот приказ, но голоса звучали словно издалека. «А мелкого орка тащи сюда!» «Орка?» Не сразу я понял, о ком идет речь, пока меня не схватили за плечи и с легкостью вздернули в воздух. «Я... орк!» Хотел было выкрикнуть я, но получилась какая-то тихая, бессвязная и малопонятная речь. «Подлечи его, пока он не сдох», — попросил кого-то Ханор. Я тут же почувствовал, как лицо закололо словно бы сотнями маленьких иголок. Впрочем, неприятные ощущения быстро прошли, а вместе с ними и остаточная боль, с которой не справлялось зелье далеко не мгновенной регенерации. «Я не орк», — вновь повторил я обретшими чувствительность губами и открыл глаза. Кровавая корка, слепляющая веки не хуже клея, буквально испарилась после магического воздействия демона. «А кто же тогда?» — подошел ко мне Ханор. «Рай, кстати, можешь его отпустить. Не думаю, что он попытается сбежать». «Человек». «А кто такой человек?» — удивленно прищурился однорогий без капли притворства. «Проклятие, приехали!» — мысленно выругался я и в ту же секунду вспомнил о фамильяре. «Делария, а ты можешь с ними поговорить? Ну, как с Маргваном или Хайртуром?» «Увы, нет», — с сожалением ответила та. «Они закрыты от любого внешнего воздействия». «Ладно, тогда начнем с простейшего». «Человек — это я. Светлая, не зеленая кожа». Начал я разъяснять демону основные отличия между мной и орком. И по сути так оно и было. Хотя смуглые люди, конечно, тоже в Нории присутствовали, но в основном лишь в южной части материка. Более узкие, не такие большие глаза, другая форма лица, носа, челюсти. Да и вообще мы меньше и слабее, как ни прискорбно это осознавать. Зато не такие... «Уговорил», — весело оскалился Ханор, перебив меня. «Вижу, что мелкий и не зеленый, а еще не такой злобный и бешеный». «Вот-вот, я тоже как раз думал про несдержанный характер орков упомянуть». «А теперь, человек, я очень хочу услышать столь же честные и правдивые ответы на другие свои вопросы», — вмиг посерьезнело его лицо. «Какие?» — я смиренно показал свое полное желание сотрудничать. «Кто вы вообще такие и почему он?» — указал Ханор себе за спину. «Назвал себя нашим императором». «Они?» — особо выделил я это слово. «Воины мертвого легиона, состоящего не только из эрдегаров, но и демонов. А он?» «Он действительно ваш император, признанный самой бездной, к тому же генерал вот этого самого легиона», — указал я на спящих воинов. «Ну и могу еще добавить, что я ваш наследный принц», — осторожно заметил я. «Ха-ха-ха-ха». Наигранно рассмеялся однорогий. «Очень смешно». «Я бы на вашем месте не смеялся», — послышался голос Маргвана, коего уже начала отпускать та самая защита наследника, сработавшая не без участия Деларии. «Когда узнаете этого парня поближе, начнете рыдать. От счастья». «Посмотрим», — недоверчиво хмыкнул демон. «Но то, что ты из высших, я и сам вижу. К тому же в наше время мало кто может похвастаться знанием древнего наречия. И, к слову, бросаться на нас было опрометчивым решением. Все наши действия отслеживаются специальными амулетами, способными записывать все, что происходит вокруг нас и непосредственно с нами, а затем передавать сжатые образы напрямую жрецам. Так что о схватке уже знают и, скорее всего, уже выслали к лагерю усиленный лучшими магами отряд поддержки. Во избежание, так сказать. Ведь мы были всего лишь разведкой». Я удивленно присвистнул. «Ничего себе у них тут технологии! О подобном даже в Норе еще не дошли. А ведь у тех неписи есть огромное преимущество перед жителями этого замкнутого мирка. И данное преимущество — это мы, игроки». Хотя поначалу демоны показались мне слабо развитым народом, если не брать в расчет непонятную магию. Вот чего-чего, но защита у них явно на уровне, как и боевая часть амулетов. «А я могу встретиться с кем-либо из высших жрецов?» — поинтересовался Маргван, неторопливо вставая на ноги под тремя напряженными взглядами демонов, на некоторое время даже забывших обо мне. «Или кто там у вас главный?» Генерал разумно не стал тянуться к секире и даже сделал пару шагов в сторону, подальше от оружия, чтобы не провоцировать тех на атаку. «Главный у нас Турак», — ответил Ханор. «И он не высший жрец. Он вообще не жрец, но те ему во всем беспрекословно подчиняются». «Жрецы Эльзегиды?» — решила я влезть в разговор, понимая, что дело вроде как движется к миру между нами. «Нет», — покачал головой однорукий. «Жрецы бездны». «Любопытно», — задумчиво протянул Маргван. «А кто-нибудь из ваших вообще в курсе, что в крепости на вершине пика смерти находится храм Эльзегиды, а в храме том обитает дух хранителя и ее же жреца?» «Мы не знали об этом. Никто не знал», — покачал головой тот. «Пик смерти — место, запрещенное для посещения смотрителем Ехалара». «А он тут каким боком?» «Надеюсь, мой голос не сильно дрожал, когда я спросил об этом». «Он помог нам выжить. Он дал нам силу. Он показал нам путь к бездне». Слова Ханора прозвучали не просто как ответ, а скорее как часть некой клятвы, въевшейся в памяти навеки вечные. «Что ж, турак так турак», — подернул плечами генерал Мертвого легиона. «Мне есть о чем с ним поговорить. Отведешь? Только ради всех древних богов сними с моих воинов это проклятое заклинание». «Отведу», — кивнул Ханор. «Вас обоих. Но песнь дракона пока останется активной». Вот мы и узнали название артефакта, способного с легкостью погрузить в сон тысячи разумных и неразумных существ в области площадью в пару квадратных километров. «Без прямого приказа Турака я не отключу артефакт, и можете не пытаться отобрать его у меня. Никто из вас не сможет им управлять», — сразу же предупредил он нас. «Я об этом даже и не думал». «А у тебя бы и не получилось победить нас троих разом. Пусть наша магия сработала с запозданием, но все равно сработала же», — усмехнулся Ханор. «Интересно, он считает, что Маргвана вырубила та магия в виде золотистого сияния, выплеснувшегося на генерала из разбитого кулона, или они еще что-то незаметно в него запустить умудрились?» Император ему ничего не ответил, только лишь неопределенно пожал плечами, мол, не спорю. И правильно, нечего его расстраивать раньше времени, пускаясь в сложное объяснение принципов работы браслетов наследника и прочего с этим связанного, чего и я сам не понимаю. А я же благоразумно поддержал императора молчанием. Пусть он, конечно, и сорвался совсем недавно, потеряв контроль над собой в полусхватке, но, надеюсь, подобное происходит в первый и последний раз. «Только проследи, чтобы моим воинам не причинили вреда», — потребовал Маргван. «Сайл и Райк отгонят зверей, если те появятся», — пообещал Ханор. «Заодно и встретят второй отряд». И большего император требовать не стал. А вскоре после того, как командир демонов о чем-то переговорил со своими подчиненными и что-то им передал, мы втроем покинули границы лагеря Мертвого легиона, все дальше и дальше углубляясь в лес. «А у вас клан? Род? Община?» Неожиданно поинтересовался у Ханора Маргван, решив развеять затянувшееся молчание, а затем оглянулся, стараясь не упускать из виду единственного более слабого члена нашей временной группы — меня. Тяжеловато поспевать по глубокому снегу за двумя демонами, даже под ускоряющими и повышающими выносливость зельями. «Община», — отозвался Ханор. «Клановая и родовая система изжила свое со смертью последнего Эрдогара. А без поддержки высшего подняться на следующую ступень простому демону физически невозможно». В его голосе проскочили нотки сожаления. «А ты хотел бы?» На лице Маргвана появилась хитрая улыбка. «Стать кем-то большим. Получить силу, долголетие, власть». Однорогий демон с подозрением нахмурил брови и внимательно посмотрел на императора. «Нет», — сквозь зубы процедил Ханор. «И не пытайся купить меня, иначе к Тураку дойдет лишь он», — указал в мою сторону демон. Разумеется, Маргван глупцом отнюдь не был, так что провокационные вопросы сразу же прекратились. Он, правда, попытался найти своим словам оправдание, но Ханор ему не поверил. Поэтому дальнейший путь мы проделали в давящей полуночной тишине, бредя по невидимой тропинке среди искривленных, извивающихся, словно змеи, стволов старых, как мир, деревьев. И когда я уже хотел поинтересоваться, как долго еще нам переться через этот грёбаный мрачный лес, под угнетающие скрипы веток, шорохи листьев и подвывание диких зверей, Ханор, наконец, приказал остановиться. Группа замерла на краю огромной поляны, в центре которой виднелся силуэт полуразрушенного замка или дворца. Хотя все-таки, скорее всего, последнее. Ведь если присмотреться, на границе с лесом еще виднелись обломки ржавых железных столбов и куски почерневшей кованой ограды. «Что-то я не припомню, чтобы в мое время здесь велась стройка», — задумчиво произнес Маргван, а затем и Делария мысленно подтвердила слова императора. «И даже до меня. Дворец новый?» «Это с какой стороны посмотреть?» Ханор со странной улыбкой на лице медленно покачал головой из стороны в сторону. Дворцу не более 3000 лет, но катакомбы под ним раза в два старше. «Не может быть!» — возмутился генерал. «Лес Ануархена — заброшенная территория со времен Миннона Тагникзара». «Разумеется», — усмехнулся однорогий демон. «Ведь именно в катакомбах этого дворца находится первое имперское хранилище». «Что?» — Маргван удивленно уставился на Ханура. «То самое?» «Да, то самое. Поверь, когда это понял отец Турака, он удивился не меньше твоего. А уж когда добрался до хранящихся там документов...» «Ниши еще и читать научились?» — хмыкнул Маргван, перебив Ханура. Тот неприязненно скривился, вновь услышав столь грубое оскорбление, но идти на конфликт не стал. «Отец Турака был сыном ветерана личной гвардии императора Ралсона». И теперь уже скривился Маргван, злобно прошипев проклятие в адрес предателя. «Писать и читать его учили с самого детства, как и многим другим наукам. Впрочем, о своей семье Турак тебе сам расскажет, если захочет». Я растерянно переводил взгляд с одного демона на другого, совершенно не понимая, о чем идет речь. Пусть Делария и упоминала императорские хранилища, созданные родом Суртов на случай войны или бедствий, но названное Ханором имя мне вообще ни о чем не говорило. Дело в том, Делария решила внести ясность в диалог Ханора и Маргвана, что Миннон Тагникзар — основатель рода Суртов и первый правитель, сумевший объединить разрозненное княжество демонов в единую империю, и он же вел разделение народа на низших, обычных демонов, и высших, эрдегаров. А хранилище номер один — место, где Миннон спрятал самые опасные артефакты — зелья, свитки и прочие предметы ушедшей эпохи, всего лишь легенда. По крайней мере, даже я до сегодняшнего дня считала его легендой. Хотя все равно не поверю, пока сама все не увижу. Ханор достал небольшой амулет, провел по его граням, прошептав пару мало что значащих для меня фраз, и жестом пригласил нас проследовать за ним. «Идите строго за мной. Не шаг в шаг, конечно, но в стороны я бы вам ступать не советовал». Виляя будто по минному полю, мы дошли до дворца, поднялись по ступенькам, затем перебрались через обвалившуюся стену, прошли заваленным снегом коридором без потолка, пока не уперлись в небольшой завал. Ханор провел над кучей камней и досок рукой, и... Те бесследно растаяли в воздухе, открыв нам широкую полуарку и ведущие вниз ступени. Иллюзия. Качественная, мастерская иллюзия. Спустившись по ним, я насчитал 42 ступеньки. Мы оказались в небольшой, абсолютно пустой квадратной комнате. Ханор подошел к противоположной от входа стене и надавил на три подряд ничем не приметных камня. Под ногами и за стенами заскрипели древние механизмы, и пол, оказавшийся платформой, начал медленно опускаться вниз. Спустя полчаса движение прекратилось, и камни стены перед нами разошлись в стороны, втягиваясь друг в друга, словно элементы конструктора. И я в который раз удивился развитию технологий местных жителей и столь же отсталому вооружению. Даже показавшиеся в проеме демоны имели непрезентабельную броню и оружие, явно поизносившееся за века использования. Вот любопытно, неужели у них нет опытных кузнецов и бронников? Можно было бы научиться за тысячи лет без поддержки эрдегаров или, по крайней мере, найти армейские склады и запасники. «Прошу сдать оружие и проследовать за нами». Вперед вышел высокий широкоплечий демон, вооруженный здоровенным двудуговым арбалетом, чьи болты вполне могли поспорить с метательными копьями. Но меч я еще тогда в паланкине оставил, а кинжалы? Их и так никто не видел. Маргван также был безоружным, а вот у Ханора сородичи отобрали топор без зазрения совести. Видимо, ему теперь почему-то не доверяют. Воины провели нас по темным коридорам, явно окружным путем, подальше от других обитателей катакомб, до широкой металлической двери, возле которой стояло на страже двое вооруженных до зубов демонов в полных доспехах. «Урах, можете возвращаться на пост», — произнес один из демонов, обращаясь к командиру встретившей нас группы. «Турак примет чужеземцев один. Ханор, с тобой он поговорит позже. Ты пока останешься здесь». Он открыл дверь, и когда мы прошли внутрь, зашел следом и закрыл ее изнутри. Рукой указал нам в дальний конец зала, где на высоком, вырезанном из камня кресле, более похожем на трон, сидел седоволосый пожилой демон, одетый в некое подобие церемониального костюма. Мы с Маргваном направились к нему, но остановились по первому же жесту, не дойдя до трона шагов 5. «Можете говорить!» — тоном, нетерпящим возражений, повелительно разрешил нам Турак. «Что именно говорить?» Недовольно скривил губы Маргван, не привыкший к подобному обращению, да и носимый им теперь титул императора явно претил унижаться перед какими-то там князьками или кого там из себя турак возомнил. «Кто вы? Откуда идете? Куда идете? В общем, все!» С легкой угрозой в голосе заявил турак. «Если у меня будут вопросы, я их задам». «Я, признанный самой бездной император Ака Кагоша. Он, кивок в мою сторону, наследный принц. Покажи ему браслеты, если уважаемый турак, конечно, знает, что это такое». С вполне заметной издевкой произнес Маргван. «Знаю», — резко бросил тот, заинтересованно наклонившись вперед и уставившись на браслеты, плотно охватывающие мои запястья. «Но мне совершенно плевать на ваши титулы. Подчиняться никому из вас я не собираюсь». «Тогда к чему весь этот фарс?» Вновь начал закипать Маргван. «Можно было и не встречаться с нами, и не нападать на мой лагерь!» «Я и не нападал», — устало откинувшись на спинку трона, ответил турак. «Я вас спас от полного уничтожения!» «Интересно, как?» — с сомнением прищурился генерал. К лагерю двигалось три крупнейших на моей памяти звериных стаи, одной из которых управляли мои дикие и мало чего понимающие сородичи. Это не считая тех, кто уже на вас напал. Один амулет погрузил в сон весь ваш лагерь и всех существ в третьей лиге от него, а второй удерживает без сознания 4500 зверей к северу от лагеря. Нам все же удалось заманить их на каменную пустошь, чуть было не потеряв отряд лучших охотников, так что вам впору благодарить меня, а не показывать свое недовольство». «Спасибо», — процедил Маргван, ну а я добавил от себя немного больше слов, объединив те в витиеватую фразу, заставившую турака благосклонно улыбнуться. «А теперь, раз мы определились, что я все же ваш спаситель, а не враг, продолжайте свой рассказ. Я очень хочу знать, каким образом в Ака Кагоше появился полностью боеспособный легион эрдегаров». И Маргван продолжил. «Да так, что к концу нашей совместной истории я тоже иногда перехватывал нить рассказа, поясняя некоторые моменты, турак разве что не хлопал глазами, одновременно поднимая свою челюсть с пола». Прокашлялся сидящий на троне демон. «Вот оно что значит. Только не примите мои предыдущие слова за грубость, ваше императорское величество», — извиняюще улыбнулся турак. «Все же мой народ давно уже отвык кому-либо подчиняться, кроме выбранного ими же главы общины. И даже не все наши деды и прадеды застали правящего миром владыку». «Принято», — приложив руку к груди, Маргван обозначил легкий кивок. «Тогда я больше не смею вас задерживать, и сейчас же прикажу Ханору деактивировать песнь дракона. Зардагар!» — крикнул он стражнику немой статуи, замершему у двери. «Позови сюда Ханора!» «Подождите!» — торопливо остановил турака Маргван. «Без меня или Крэйбена этого лучше не делать». «Да-да, разумеется!» — растерянно закивал турак. «Тогда Ханор сначала проводит вас обратно и...» Тут глава общины слегка замялся, подбирая слова. «Не сочтите, что я навязываюсь, но, может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь в столь благом для бездны деле». «Вы так сильно хотите поучаствовать в воскрешении древней богини?» — понимающе усмехнулся Маргван. «Разумеется!» Турак плавным, слитым и единодвижением поднялся с трона и подошел к нам. «Пусть мой народ и чтит в это нелегкое время лишь первородную бездну, что порой откликается на мольбы жрецов, но и об истинных покровителях, тех, кто дал нам кровь, разум и саму жизнь, никогда не забывал».